Глава 5. Нет, мне не было больно. Однако нахлынуло уже испытанное однажды головокружение. Я словно с невероятной скоростью неслась сквозь темноту в неизвестном направлении. Помнится, именно так я себя чувствовала, когда Георг забрал меня из Адвертауна при помощи кристалла мгновенного перемещения. Но на сей раз все закончилось куда быстрее. Миг другой, и тьма вокруг послушно расступилась. Я согнулась в знакомом приступе тошноты. «Только не на ковер!» – услышала я строгое предупреждение и почти не удивилась, узнав голос Рауля. Вся эта сцена невероятно напоминала мое возвращение в Рочер после бесславной отработки распределения. Я взяла протянутый мне бокал и без вопросов выпила приятного кисловатого напитка, который тотчас унял все неприятные ощущения. «Ну вот, я ж говорил, что с каждым разом перенос будет даваться тебе все легче и легче», — сказал король, дождавшись, когда я в несколько глотков осушу бокал. Я промолчала, с удивлением озираясь по сторонам, потому что находилась я сейчас не в рабочем кабинете его величества. По всей видимости, чары перенесли меня в его личный покой. Здесь царил приятный полумрак. Видимо, успело стемнеть, пока я беседовала с Эльзой. Магические шары, плавающие под потолком, были потушены. Вместо них горели свечи. Их живое оранжевое пламя трепетало, дробилось множествами огоньков в хрустале бокалов, стоявших на сервированном столе. Я увидела бутылку шампанского в ведерке со льдом, блюдо с шоколадными конфетами и нарезанными фруктами. «Ох, простите!» – пробормотала я, посмотрев на короля. «Я опять сорвала вам свидание?» Рауль, к слову, не выглядел раздраженным из-за моего неожиданного появления. Он стоял рядом со мной и широко улыбался. «Я не хотела», — повинилась я. «Простите, я сама не понимаю, как так вышло». «Если честно, я ждал тебя раньше», — пожурил король. «Но, впрочем, оно и к лучшему. Полагаю, шампанское успело хорошенько охладиться». После чего отобрал у меня бокал и отошел к столу. Поднял бутылку, с громким хлопком откупорил ее и торопливо наклонил, разливая игристый напиток по фужерам. Ишь, как ловко у него это получается. У моего отца пробка всегда улетала в лучшем случае в потолок, а в худшем – в кого-нибудь из гостей. Ну, а добрая часть шампанского выливалась на стол. «Вы кого-то ждете?» – робко осведомилась я. «В таком случае я немедленно вернусь в тюрьму. Знаете, я не хотела». «Вообще-то я ждал именно тебя», – оборвал меня король, приглашающе взмахнул рукой и предложил. «Присаживайся». «Сидеть в присутствии правителя Герстана? Он шутит, что ли?» «Спасибо, я постою», – вежливо отказалась я, внутренне содрогнувшись от такой перспективы. «Как знаешь». Рауль с неудовольствием пожал плечами и подхватил со стола фужеры. Подошел ко мне и вручил один из них. Лукаво сказал. «Ну что, выпьем за твой удачный побег?» «Я не собиралась бежать», – запротестовала я, послушно приняв фужер. «Понимаете, мне было очень любопытно. Эльза рассказала, что Каролина...» «Вот о ком я сейчас не хочу слышать, так это о Каролине». Вновь оборвал меня Рауль, досадливо поморщившись. Приподнял бокал, и я чокнулась с ним. Правда, сделала лишь крохотный глоток, после чего вновь залепетала. «Вы, наверное, злитесь на меня?» «Ни капли. Опять не дал мне договорить король. Ливия, милая моя, я ведь сказал, что ждал именно тебя». Я покосилась на зажженные свечи, перевела взгляд на бокал с шампанским у себя в руках. «Что-то мне все это не нравится. Очень сильно не нравится. Вспоминается романтический вечер, который устроил мне Дэниэль после окончания академии». «Я знал, что ты выберешься из камеры», — продолжил Рауль. «Эльза, увы, ее пристрастие к алкоголю лишь прогрессирует. Я был абсолютно уверен, что она напьется и отрубится. Ну а ты отправишься исследовать свои новые владения. Иначе и быть не могло. Слишком ты непоседливая особа». «Непоседливая? Ну, это звучит все-таки лучше, чем бедовая». «Накануне я снял защиту с потайного хода», — проговорил Рауль. Не хотел, чтобы ты пострадала. Я невольно покосилась на свою руку. Костяшки еще ныли после близкого знакомства со стеной. Король проследил за направлением моего взгляда и удивленно присвистнул. «Что это?» – прерывисто спросил он. «Пустяки!» – быстро отозвалась я и попыталась спрятать руку за спину. Но было поздно. Рауль стоял рядом, поэтому успел перехватить ее. Поднял выше и нахмурился, уставившись на мои ссадины. «Неужели ты пыталась кулаком пробить стену?» – пробормотал он. «Такого я не предусмотрел». «Я знала, что это иллюзия», – смущенно ответила я, и пыталась таким образом... Запнулась круглыми от ужаса глазами, уставившись на короля. Неожиданно он наклонился и поцеловал мои так называемые боевые раны. «Ой, ой-ой-ой, что это такое он делает?» Я была в таком шоке от поступка Рауля, что не сразу ощутила приятную щекотку исцеляющего заклятия. «Так-то лучше», — довольно произнес король и провел пальцами по тыльной стороне моей ладони, убеждая, что все в порядке. «Спасибо», — запинаясь, выдавила я. Рауль по-прежнему не отпускал меня, а я совершенно не представляла, что же делать в этой ситуации. Насильно одернуть руку, вырвавшись из его хватки, выплеснуть шампанское ему в лицо, оттолкнуть и завизжать не своим голосом. Ни один из вариантов не представлялся выполнимым. То есть сделать-то я так могла. Но даже страшно представить, какие последствия повлечет такое поведение. Рауль поднял голову и посмотрел на меня в упор. Огонь ближайшей свечи отражался в его зрачках крохотными лепестками пламени. Сейчас он не улыбался, но почему-то от этого мне было еще более не по себе. «Маленький перепуганный мышонок», – прошептал он. Именно так называл меня Дэниэль, когда пытался соблазнить в Адвертауне. Неужели история повторяется? «Ваше Величество!» – заикаясь еще сильнее, выдавила я. Не успела договорить, как Рауль быстрым, неуловимым движением преодолел разделяющее нас расстояние. Бокал с шампанским выпал из моей руки. Каким-то чудом не разбился, покатившись по ковру. Теплое дыхание мужчины накрыло мои губы, и он поцеловал меня. Сердце мгновенно бухнулось куда-то в пятки. Меня попеременно кинуло сначала в жар, потом в холод. Это был мой первый поцелуй в жизни. Если честно, я представляла его совсем не так. То есть я не могу сказать, что было неприятно, но это же король, самый настоящий. А я всегда считала, что мой первый поцелуй будет лишь человеком, который потом станет моим законным мужем. Едва эта мысль пришла в голову, как я шарахнулась в сторону. Благо, что Рауль и не думал удерживать меня. Налетела на кресло, стоявшее позади, не удержалась на ногах и с размаху уселась в него. «Так-то лучше», – благодушно заметил Рауль. «А говорила, что постоишь». «Вы», – прошептала я, все еще отказываясь верить в то, что только что произошло. «Нет, этого не было. Это просто не могло быть. Как же мне теперь смотреть в глаза отцу? Или Элдену? Или той же Шерон? Да пусть провалится она в Нижний мир и навсегда останется там. Я не хочу, не желаю, чтобы все эти мерзкие сплетни обо мне и короле воплотились в жизнь. Нет, ни за что и никогда». «Как-то ты очень взволнованно реагируешь на произошедшее». Рауль усмехнулся и подвинул одно из кресел ближе к моему. В свою очередь сел и спросил, неужели не понравилось? Я молчала, изо всех сил стиснув подлокотники. И что теперь делать? Будь на месте Рауля Дэниэль, я бы не сомневалась ни на миг. Опять влепила бы ему хлесткую оплеуху и гордо удалилась. Но король! Да при желании он всю мою семью сошлет на драконьей выселке или сделает так, что мой отец в кратчайший срок разорится. Опала правителя далеко не самая лучшая рекомендация для владельца ателье, которая специализируется на пошиве нарядов для королевского двора. «Оливия, да что с тобой?» Рауль изумленно изогнул бровь. «На тебе сейчас лица нет. Так и кажется, что вот-вот расплачешься. Как будто я не поцеловал тебя, а ударил». «Лучше бы вы меня ударили», — грустно проговорила я. «Неужели мой поцелуй оказался настолько плох?» Рауль говорил весело, но в его тоне словно помимо воли проскользнули явные обеспокоенные нотки. «Странно. До тебя вроде бы никто не жаловался». «Вы не понимаете». Тоскливо протянула я и сгорбилась в кресле, прикрыв горящее от стыда лицо ладонями. «Так объясни мне». В следующее мгновение я почувствовала легкое дуновение ветерка, и Рауль настойчиво потянул мои руки вниз. Я неохотно взглянула на него, подчинившись. Тут же взвилась в кресле, заметив, что за короткий промежуток времени он успел покинуть свое место. Сейчас Рауль сидел на корточках передо мной. «Даже не думай вставать!» Со своей обычной властностью предупредил король, и я послушно плюхнулась обратно. А он уже продолжил. «И поведай мне, пожалуйста, почему тебя так неприятно поразил мой поступок. Обычно девушки иначе реагируют на... подобное». «Это был мой первый поцелуй», — негромко обронила я. «Понимаете? Первый». «И что?» — недоуменно переспросил Рауль. «А то, что вы король», — сбивчиво забормотала я. «Понимаете? Не мужчина». Запнулась, сообразив, что ляпнула что-то не то, когда серые глаза Рауля полыхнули гневом. «Да неужели?» — ядовито переспросил он. «Из чего вдруг такой смелый вывод?» «То есть вы мужчина, конечно?» Попыталась я исправить положение, но прежде всего вы король. Повтори еще раз 200, что я король, раздраженно посоветовал Рауль, а то вдруг я не в курсе. Но я все равно никак не могу понять, как мой титул относится к поцелую. Да так, что для вас это просто забава, с горечью выдохнула я. Мимолетное развлечение, наверное, очередная попытка уязвить Дэниеля. А я не хочу участвовать в вашем соперничестве. Не хочу быть средством, чтобы побольнее уколоть соперника. И вообще, я помолвлена. Как мне теперь смотреть в глаза жениху? Как смотреть в глаза отцу? О-о-о! Рауль внезапно кивнул. Теперь я понял причины твоего волнения. После чего встал. Я попыталась тоже подняться на ноги, но... Рауль глянул на меня с такой свирепостью, что тут же отказалась от этой идеи. «Ну а все-таки поцелуй-то тебе понравился?» – насмешливо поинтересовался он. «Вообще-то мне не с кем сравнивать», – начала я, но осеклась, когда глаза короля словно заледенели изнутри. Подумала немного и едва слышно призналась. «Да». «На данном этапе это самое главное», – как-то загадочно протянул Рауль. Вернулся к своему креслу, но садиться не стал. Вместо этого подобрал бокал, выпавший из моих рук, и налил в него шампанского. Вновь вручил мне. На сей раз я сделала глубокий глоток игристого напитка, силясь хоть немного успокоить нервы. Зубы отчетливо застучали по хрустальной кромке. Интересно, что значит «на данном этапе»? Прозвучала фраза короля так, как будто последуют и другие, но я не хочу продолжения. Хватит с меня потрясений. Король не торопился первым начать разговор. Вместо этого он лениво баюкал в раскрытой ладони бокал, глядя куда-то поверх моей головы. К его губам словно приклеилась слабая усмешка, как будто вся эта ситуация лишь позабавила его. Хотя, почему как будто? Наверняка так оно и было. Вы сказали, что накануне сняли защиту с потайного хода. Наконец осмелилась я нарушить затянувшуюся паузу. «Это правда?» «А как ты думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Рауль. «Милая моя Оливия, ты на самом деле считаешь, что из королевской темницы так легко выбраться?» «Но в таком случае получается, что...» Я нервно облизнула вмиг пересохшие губы, страшась озвучить свою догадку. «Если защита была снята накануне, то Рауль знал, что я попаду в темницу». Из этого следует такой простой, но в то же время на редкость неприятный вывод. «Начала, так заканчивай», — холодно посоветовал король. «Не люблю, когда замалкивают на полуслове». «Это вы послали мне отравленный букет?» Прямо спросила я и напряженно выпрямилась, с такой силой стиснув хрупкую ножку бокала, что едва не раздавила его. В последний момент одумалась и слегка разжала хватку. Еще порезаться не хватало. Рауль поднял свой фужер и качнул его, словно наслаждаясь переливами света в тонких гранях. Взглянул на меня через искрящееся содержимое, и его улыбка стала шире. «Нет», — спустя целую вечность сказал он. «Нет, Оливия, я не отправлял тебе никакого букета. Пока, по крайней мере. Я облегченно перевела дыхание и тут же вновь затаила его, когда до меня дошел смысл последней фразы. Как это «пока»? Он что, собирается это устроить когда-нибудь в будущем? Не надо. Обойдусь и без столь сомнительного счастья. Но я знаю, кто это сделал. Продолжил Рауль, не дав мне задать новый вопрос. Заговорщицки подмигнул и добавил. И знаю, почему. И кто же? Поинтересовалась я. Рауль едва заметно пожал плечами и пригубил свой бокал. Эх, стоило догадаться, что ответа не последует. Мол, думай сама, Оливия. Пораскинь своим скудным умишкам. Это Каролина, утвердительно произнесла я. Но почему? Я думала, что на взорванном жакете она успокоится. Король опять пожал плечами, глядя все с той же до безумия раздражающей ухмылкой. Пауза затягивалась. Рауль явно не желал прямо отвечать на мои вопросы. И вообще, я не понимала, чего ждать от него дальше. И зачем в таком случае вы отправили меня в темницу? Все-таки рискнула я задать новый вопрос. Голос, как я ни старалась скрыть эмоции, задрожал от обиды. Как я уже сказал чуть ранее, я не сомневался, что ты найдешь способ выбраться из любовно приготовленной камеры. Спокойно проговорил Рауль. К тому же защита с потайного хода была снята. На другом конце коридора тебя ждало перемещающее заклятие. Весьма энергозатратная, к слову, шутка. Я активировал его сразу же, как отправил тебя в сопровождении Фредерика в гости к Эльзе. Конечно, меня грызло некоторое сомнение, рискнешь ли ты воспользоваться им или все-таки проявишь благоразумие и отступишь. Но, как видишь, я не ошибся в своих расчетах. И к чему были все эти сложности? Хмуро полюбопытствовала я. Зачем вы сначала упекли меня за решетку, а потом заботливо подготовили побег? А как еще мне было затащить тебя в свои покои? Флегматично вопросил Рауль. Мое вежливое приглашение ты наверняка бы проигнорировала. Силком волочь не в моих правилах, да и мой план это бы разрушило. А так ты сама пришла ко мне. Под ложечкой в очередной раз неприятно засосала. Я вжалась в спинку кресла, из-под лобья уставившись на короля. Вдруг как набросится сейчас с поцелуями? И не надо смотреть на меня взглядом побитого котенка. Сухо попросил король, досадливо дернув уголками рта. Понятия не имею, каких ужасов ты там себе навоображала. Однако раз и навсегда заруби на своем хорошеньком носике. Я никогда в жизни не брал женщин по принуждению. Неважно, моральному, как любит практиковать тот же Дэниэль, или физическому. Мне это просто незачем. Обычно это мне приходится отбиваться от проявлений настойчивого внимания со стороны прекрасного пола. Приятно это слышать. Буркнула я себе под нос, подумала немного и на всякий случай добавила. Кстати, я никогда в жизни не буду приставать к вам. Король как раз в этот момент сделал глоток шампанского, но от моих слов фыркнул и подавился. «Прошу прощения!» – сдавленно просипел он, выудив из кармана камзола носовой платок, приложил ко рту и посмотрел на меня с веселым недоумением. «Ну и что опять я не так сказала? По-моему, напротив, Рауль должен быть рад услышать такое». «Ты очаровательна, Оливия!» – промурлыкал король. «Просто чудо, как хороша в своей наивности!» Я смущенно заерзала в кресле. Сомнительный какой-то комплимент, но лучше не уточнять, что его величество имеет в виду. «Как бы то ни было, я не такое чудовище, каким ты меня представляешь», — продолжил Рауль. «Помнится, ты сильно переживала о своей репутации, мол, что подумают твои родители, когда ты не придешь с работы. Так вот, по этому поводу можешь не переживать, они даже не заметят твоего отсутствия». «Как это?» — удивленно спросила я. Испуганно ахнула. А вдруг вся моя семья уже за решеткой по какому-нибудь надуманному обвинению? Тогда родители точно не узнают, что их дочь осталась во дворце. Ну вот, ты опять думаешь про меня какие-то гадости. Укоризненно протянул Рауль. Оливия, честное слово, так и хочется взять тебя и отшлепать. Не надо, робко пискнула я. Тогда прекрати делать из меня исчадие ада, посоветовал король. Твоя семья в полном порядке. По моим данным, твои родители и жених сейчас сидят в лучшем ресторане Рочера и празднуют твою помолвку. Между прочим, с тобой вместе. Я растерянно захлопала ресницами. Ничего не понимаю. Он бредит, что ли? Как я могу праздновать с семьей помолвку, если нахожусь сейчас здесь? Иллюзия, моя дорогая, пояснил Рауль. У Фредерика в подчинении достаточно толковых девиц, которые без проблем сыграют простенькую роль. Ну, а заклятие изменения внешности им в этом поможет. Мои родители сразу же разгадают обман. Я недоверчиво покачала головой. Неужели? Король насмешливо вскинул брови. Они увидят тебя, Оливия, твоего полного двойника, с такой же внешностью, голосом, мимикой. Уж поверь, я-то в этом деле настоящий мастер. Девушке дан приказ помалкивать. Она знает достаточно из твоей жизни, поэтому не будет путаться в именах родственников. Но, полагаю, сегодня ей вообще не придется говорить. Подготовка к свадьбе – чрезвычайно волнительное событие для любящих родителей, особенно для такого патриархального человека, как твой отец. Зуб даю, он уже сейчас примется планировать торжество, а стало быть, за столом речь пойдет об украшениях, меню, гостях. Рауль сделал многозначительную паузу, ожидая моих возражений, но их не последовало. Да, он прав. Я прекрасно знала характер своего отца. Боюсь, сегодня вечером за столом будет говорить только он, и заставить его замолчать даже мать не сможет. Впрочем, если твоя замена случайно скажет какую-нибудь глупость, то ничего страшного, — продолжил Рауль. На это вряд ли обратят внимание, а если обратят, то спишут на столь понятное волнение и смущение. Поэтому я и говорил о том, что твоя репутация не пострадает. Хотелось бы верить, — буркнула я себе под нос. Что скрывать очевидное? Слова короля немного меня успокоили. Нет, тревога полностью не исчезла, но изрядно уменьшилась. Теперь она не терзала острыми когтями дурного предчувствия мое несчастное сердце, а просто затаилась тяжелым комком где-то внизу живота. «Ну а зачем вы меня отправили в темницу?» – спросила я, осторожно поставив опустевший бокал на подлокотник. «То есть я поняла, что по какой-то причине вам было надо, чтобы я пришла в ваши покои, но для чего?» Рауль тоже опустил свой фужер на стол, задумчиво потер подбородок и внезапно прищурился, глядя на меня в упор. В висках слабо закололо от пристального, немигающего взора. Почему он на меня так уставился? «Нет, недостаточно», — вдруг произнес он что-то очень и очень загадочное. «Надо повторить». «Что повторить?» Задать этот вопрос вслух я не успела, потому что в следующее мгновение Рауль уже был рядом. Как? Ну как у него получается так быстро и бесшумно передвигаться? Я смотрела прямо на него, но не заметила движения, лишь смазанную тень, а затем он резко вздернул меня на ноги. Что вы? Но и этот вопрос я не успела завершить. Пальцы Рауля уже нырнули в мои волосы. Он чуть натянул их, заставив меня запрокинуть голову, и властно впился в мои губы. На этот раз поцелуй вышел далеко не такой нежный и едва ощутимый, как первый. Кровь гулко застучала в ушах, я уперлась ладонями в плечи короля, безуспешно пытаясь его оттолкнуть. Но все зря. Пожалуй, было бы легче голыми руками согнуть железный прут, чем высвободиться из его объятий. Понятия не имею, сколько это продолжалось. Наверное, не больше минуты, хотя она показалась мне настоящей вечностью. Внезапно Рауль отстранился, все еще удерживая меня в кольце своих рук. Опять внимательно посмотрел в глаза. Я была настолько ошеломлена произошедшим, что на сей раз почти не обратила внимания на покалывание в висках. На глазах выступили горячие слезы обиды и злости. А еще имел наглость утверждать, будто не чудовище и никогда в жизни не брал женщин силой. Вот теперь достаточно. Удовлетворенно хмыкнул Рауль, отпустил меня и тут же благоразумно отпрыгнул в сторону. Правильно сделал, кстати. Ярость настолько затмила мой разум, что сейчас я бы дала ему пощечину, не задумываясь о последствиях. И плевать, что он король. Самое главное, он настоящий мерзавец. «Вы!» – почти прорычала я. «Вы!» «Я все объясню», – торопливо проговорил он. «Оливия, так было надо, поверь». Я слепо покачнулась вперед, сжав кулаки. Ох, сейчас я врежу ему как следует. Рауль! Внезапно раздалось от дверей звонкое. Дорогой мой, прости, что без стука. Каролина, а именно она сейчас ворвалась в покой короля, осеклась, видимо, осознав, что ее любовник не один. Вот только этой девицы сейчас и не хватало. Я успела заметить, как в серых глазах короля полыхнуло непонятное торжество, а затем он вдруг изобразил на лице искреннее замешательство, смешанное со страхом. «Каролина?» Рауль нахмурился всем своим видом, демонстрируя крайнюю тревогу. «Что ты тут делаешь?» Я мысленно выругалась. Вот так влипла. Эта ревнивица теперь точно отправит меня в лучший из миров. И попробуй докажи, что это Рауль принялся ко мне приставать, а не наоборот. «А что тут происходит?» Нарочито спокойно осведомилась Каролина, замерев у порога. Я неохотно повернулась к ней. Если бы взглядом можно было убивать, я бы немедленно пала хладным трупом на ковер к ее ногам. Потому что Каролина смотрела на меня так, будто уже представляла, где надлежит спрятать тело. «Разве тут что-то происходит?» «Виновато», — переспросил Рауль. «Мы с Оливией просто беседуем». «Беседуете?» Каролина чуть не сорвалась на крик. «Просто? Да у нее вся аура пылает!» «Как это? Моя аура пылает? И что это значит?» «Каролина, это не то, о чем ты подумала», — попытался неловко оправдаться Рауль. «Мы с Оливией ничем таким не занимались, правда?» И уставился на меня самой доброжелательной улыбкой. «Вот ведь сволочь! Наглый, беспринципный обманщик! Ну, сейчас я выложу его фаворитке всю неприглядную правду. Да вы поцеловали меня!» Аж подпрыгнула я на месте от негодования. «Дважды?» Запнулась на полуслове, заметив, как Рауль едва заметно подмигнул мне с явным одобрением, воспользовавшись тем, что Каролина все свое внимание обратила на меня. «Ты поцеловал ее?» Процедила девушка, вновь уставившись на короля. «Ну, может быть», — уклончиво пробормотал Рауль. «Так, чует моя селезенка, происходит что-то непонятное. Рауль играет какую-то роль. Зуб даю, что вторжение Каролины было не столь уж и внезапным, а вполне ожидаемым для него. Стало быть, все эти свечи, шампанское и прочие атрибуты свидания — лишь заранее подготовленный реквизит. А теперь он умело подливает масло в огонь, справедливой ярости своей фаворитки. Остался главный вопрос. Зачем ему все это понадобилось? Ты! Каролина аж задохнулась от негодования. Собственно, почему я должен перед тобой оправдываться? Неожиданно огрызнулся Рауль. Я свободный человек, никаких обязательств у меня перед тобой нет. Поэтому имею полное право встречаться с кем захочу. На скулах девушки запламенели ярко-красные пятна румянца. Да, вообще с ее внешностью происходило что-то странное. И сине-черные волосы поблекли, из пушистых и блестящих, превратившись в какую-то серую паклю. Синие глаза напротив потемнели, став карими. На прежде безупречно гладкой фарфоровой коже выступили тонкие морщинки. Ага, с нее сползают иллюзорные чары. В академии нас предупреждали, что заклятия исправления внешности не терпят сильных эмоций. Слишком они тонки и слишком легко рвутся. «В общем, я свой выбор сделал», — холодно завершил Рауль и неторопливо отправился ко мне. Я попыталась было юркнуть за ближайшее кресло, уже догадываясь, что меня ожидает, но глаза короля вспыхнули сильным блеском, и ноги налились свинцовой тяжестью, а горло перехватил непонятный спазм, из-за которого я при всем своем желании не могла выдавить из себя ни звука. Через мгновение Рауль ласково привлек меня к себе. Хвала небу, целовать не стал. Просто потерся носом о мою щеку и с вызовом посмотрел на Каролину. Внутри у меня все клокотало и булькало. «Значит, вот оно как!» – прошипела Каролина. В этот момент остатки иллюзорных чар окончательно слезли с нее, и я увидела... Нет, Каролина, конечно, не превратилась в какое-нибудь чудовище. Она осталась вполне привлекательной женщиной, Но красоткой назвать ее было трудно. Теперь она выглядела лет на 10 старше Рауля, а то и больше. В пепельно-русых волосах пролегли густые пряди седины. Около рта и глаз появилась заметная сетка морщин. Да и веса в Каролине изрядно прибавилось. Толстушкой ее назвать было нельзя, но и идеальными пропорциями ее фигура отныне не могла похвастаться. Я покосилась на Рауля, желая увидеть, как он отреагировал на такие изменения. Но он не казался удивленным. Впрочем, в этом не было ничего странного. Он же владеет секретом истинной магии. Тот же Дэниэль всегда утверждал, что видит мои иллюзии насквозь. Какая жалость, что эта дурочка забыла тогда жакет в архиве! С ненавистью выдохнула Каролина. Он должен был взорваться на ней, когда ты ее обнимаешь. О, о чем это она? Неужели истинной целью первого неудавшегося покушения была не я, а король? Получается, это он должен был погибнуть. Ну, то есть и мне бы вряд ли удалось выжить, но в данном случае я так, мелкая сошка, лишь средство доставить смертельно опасные чары королю. «О чем ты?» – изумленно спросил Рауль. Я ощутила, как его рука на моей талии потяжелела. «Каролина, ты опять пыталась убить меня?» «А все-таки не такой уж он и искусный актер». Я чувствовала, что Рауль переигрывает. В его голосе против воли то и дело прорывались нотки злого сарказма. Думаю, если бы Каролина не была сейчас так ослеплена яростью и ревностью, то сама бы заметила это. «Спрашиваешь!» Каролина высокомерно вздернула подбородок, отчеканила чуть ли не по слогам. «Да, дорогой, услышав сплетни про тебя и эту дуру, я поняла, что на сей раз не прощу измены». Она назвала меня дурой? Фу, как грубо. А еще к высшему свету принадлежит. «Я все правильно рассчитала», — продолжила тем временем Каролина. «Заклятие было завязано на жакете. Я знала, что вечером она отправится к тебе на свидание. И тогда... О, тогда я бы убила сразу двух вампиров одним осиновым колом. Поквиталась бы с тобой и разделалась с этой глупышкой». «Потому что никто не смеет переходить мне дорогу!» И силой топнула, чуть ли не сломав себе каблук. Я нахмурилась. Мысленно, правда. Понятия не имею, какое заклятие применил Рауль, но я даже бровь была не в состоянии поднять. Этакая очаровательная полена, способная лишь слушать и делать выводы. Рассказанное Каролиной вызывало множество вопросов. Я не понимала, каким образом она сумела все провернуть. Мы ведь обсуждали это, когда обнаружили в архиве сотни лоскутков. Получается, она все-таки умудрилась подсунуть мне некий предмет, на который и замкнула чары. Но как? «Тебе помог Алистер», — без тени вопросов сказал Рауль. А вот теперь он совершенно перестал играть. Его голос звучал сухо и повелительно. Каролина, даже ослепленная эмоциями, заметила это. Глубокая морщина разломила ее переносицу, губы сложились в немое удивленное «О! Как это все понимать?» После секундного замешательства спросила она. «Рауль, ты знал?» Король, наконец, перестал меня обнимать, чеканя шаг, медленно подошел к своей фаворитке. Та попятилась было, но почти сразу остановилась. С немым вызовом вздернула подбородок, уставившись ему в глаза. Рауль взмахнул рукой, и я зажмурилась от испуга, ожидая, что сейчас услышу звук хлесткой пощечины. Но этого не произошло. Я рискнула приоткрыть один глаз и сразу же распахнула оба. Видимо, в последнее мгновение Рауль задержал удар и просто погладил ладонью по щеке Каролины. Затем его согнутый указательный палец уперся ей в подбородок, не давая опустить голову. Было тихо. Каролина молчала. Рауль тоже ничего не говорил. При всем своем горячем желании я не могла сейчас увидеть его лицо. Он стоял спиной ко мне. Но я видела Каролину. С каждой секундой она бледнела, как будто видела перед собой что-то очень и очень страшное. «Я простил тебе в первый раз», — наконец едва слышно заговорил Рауль. «Хотя, заметь, и тогда ты ошибалась в своих предположениях. Но сейчас ты перешла всяческие границы, втянув в свои игры абсолютно постороннего человека». «Постороннего?» — попыталась было возразить Каролина. постороннего», — с нажимом повторил Рауль. «Между мной и Оливией никогда ничего не было. Да, я поцеловал ее сегодня, но лишь для того, чтобы оставить отпечаток на ее ауре. Я был уверен, что после этого ты совершенно потеряешь голову и выдашь себя». «Любопытно, что не так с моей аурой? Эх, жаль, что в зеркале ее не увидишь». «У тебя не было никаких доказательств нашей связи». «Все так же тихо», — продолжил Рауль, и я мгновенно выкинула посторонние мысли из головы. «Потом с этим разберусь». «Ни малейших, Каролина. Но вместо того, чтобы прямо спросить меня, ты предпочла действовать. Решила убить ни в чем не повинного человека просто так, лишь из-за ревности». «Но не убила же!» – буркнула себе под нос Каролина. «Хуже того, ты активировала смертельные чары на бум!» – холодно проговорил Рауль, пропустив ее фразу мимо ушей. «Не зная наверняка, кто находится рядом с Оливией, лишь предполагая, что она в моей компании. А если бы она была в кругу семьи в этот момент? Если бы пробиралась через толпу, спеша домой? Ты об этом подумала?» «Ох, такое и в голову не пришло. А ведь и впрямь, что тогда случилось бы? Взрывное заклятие обладало приличной мощностью. Скорее всего, пострадала бы не только я, но и все, кто волей случая оказался бы рядом. Бррр, я поежилась от такой перспективы. И только в этот момент осознала, что свобода действий уже вернулась ко мне». Каролина пристыженно молчала. Рауль опустил палец, прекратив удерживать ее подбородок, и она тут же виновато понурилась. «Я терпел, когда твои выходки касались только меня», — медленно обронил он, тяжело глядя сверху вниз на Каролину. «Не буду скрывать, это меня даже забавляло, что ли. Добавляло остроты и пикантности в отношения. К тому же, что скрывать очевидное, меня убить намного тяжелее, чем обычного человека. Но сейчас... сейчас ты невероятно расстроила меня». «Опять сошлешь меня?» Каролина по-прежнему смотрела в пол, но я заметила, как уголки ее рта дернулись вверх в подобие насмешливой улыбки. Рауль вздохнул, отступил на шаг от нее и вскинул голову. Повел ею по сторонам, как будто высматривал кого-то. «Дэниэль!» – негромко позвал он. Тотчас же воздух в дальнем конце гостиной замерцал. Мгновение, другое, и сам Дэниэль Гарьен собственной персоной выступил из угла. «Ничего себе! То есть все это время он был здесь? Видел, как Рауль обольщает меня, как целует насильно и ничего не сделал?» Улегшееся было возмущение нахлынуло с удвоенной силой. От обиды задрожали губы. «Ну, Дэниэль, а как в любви клялся?» Не глядя на меня, Дэниэль подошел ближе к Раулю и Каролине. Остановился, заложив за спиной руки. «Твое мнение?» – отрывисто спросил король. «Я его уже говорил». Дэниэль пожал плечами. «Она не исправится. Даже сейчас она не раскаивается и сожалеет лишь об одном, что Оливия выжила». «Неправда!» – глухо возразила Каролина. «Я не желаю зла этой девчонке. Просто...» Замялась, явно не зная, как закончить фразу. «Просто ты хотела убить ее», — холодно завершил за нее Рауль. «Так, на всякий случай. И просто ты считаешь обычных людей чем-то вроде надоедливых насекомых. Подумаешь, пострадает кто-нибудь случайно из-за твоей горячности. Бывает». «Ну, и что ты сделаешь?» — повторила недавний вопрос Каролина. Неторопливо подняла голову и посмотрела на Рауля в упор. «Мне идти собирать вещи в новое изгнание?» Рауль и Дэниэль переглянулись, затем одновременно посмотрели на Каролину. Мне почему-то стало не по себе. Воздух в комнате неумолимо сгущался от напряжения. Все внутри меня замерло от дурного предчувствия. Сейчас произойдет что-то плохое. Что-то очень и очень плохое. И мне совершенно не хочется при этом присутствовать. Решив так, я медленно, но верно принялась отступать к дверям. Она не заперта. Каролина ведь сюда вошла без проблем. Следовательно, и я без особых проблем сделаю ноги. И в этот момент Рауль, не глядя на меня, легонько прищелкнул пальцами. Раздался неприятный металлический скрежет, как будто в замке поворачивается ключ. «Останься, Оливия». Спокойно не попросил, но приказал он. «Тебе будет полезно это увидеть». Надеюсь, они ее не убивать на моих глазах собрались. Такого потрясения я точно не переживу. На губах Каролины зазмеилась на редкость неприятная ухмылка. По всей видимости, она уже оправилась от первого шока, вызванного обвинением короля, и успокоилась. «Вы ничего мне не сделаете», – уверенно заявила она. «Ты первый, Рауль, позовешь меня назад, когда соскучишься». «Я не собираюсь тебя изгонять», – неожиданно произнес он. «Ты останешься при дворе». Каролина быстро заморгала, не понимая, что он задумал. «Живи как хочешь», – равнодушно продолжил Рауль. «Мы с Дэниелем лишаем тебя власти над реальностью». Что он хотел этим сказать? Неужели Каролину исключат из числа последователей Тиарга? Но разве это возможно? «Вы не можете!» Каролина недоверчиво помотала головой. «Это никому не подвластно!» Рауль медленно растянул губы в улыбке. Правда, получился у него настоящий оскал. Опять прищелкнул пальцами, и в воздухе около меня вдруг родилась нестерпимо яркая голубая искра. Она быстро увеличивалась в размерах, и я испуганно попятилась. Сдается, я знаю, что это. Активация кристалла мгновенного перемещения. Каролина ощутимо напряглась. Она продолжала удерживать на губах улыбку, однако в ее зрачках промелькнул сполох страха. Любопытно, и кого Рауль призвал? А, впрочем, кажется, я уже догадываюсь. Через мгновение искра вспыхнула особенно ярко, и на порог гостиной вступил Артен Войс, собственной персоной. «Ну и какого демона я тебе понадобился так срочно?» Недовольно осведомился он. «Рауль, вообще-то ты призвал меня как раз в тот момент, когда Эвот должен был на глазах своей возлюбленной драконицы якобы откусить мне голову». «Значит, вы нашли Эльвию?» Радостно воскликнула я. «Как здорово! Эвот, наверное, счастлив!» Артен вздрогнул и посмотрел на меня. Его темные глаза блеснули насмешкой, но почти сразу похолодели. Вокруг моей головы на какой-то неуловимый миг сжался знакомый невидимый обруч. Впрочем, почти сразу неприятное ощущение исчезло. «Однако...» – обронил Артен, вздернув бровь и в упор посмотрел на Рауля. «Это долго объяснять», – уклончиво проговорил тот. «Ты нам нужен для одной цели – лишить Каролину власти над реальностью». «Неужели ты, наконец, созрел для этого решения?» Уголки рта Артена чуть дрогнули в улыбке. «Долго же мне пришлось ждать». И шагнул вперед, весьма недвусмысленно, засучивая рукава темной рубашки. «Вы не имеете права!» – подала голос Каролина. Вот теперь было очевидно, что она действительно испугалась. Ее глаза беспрестанно бегали от одного мужчины к другому. Рот кривился в гневной и одновременно какой-то жалкой гримасе. «Я одна из вас!» Каролина вскинула голову в привычном высокомерном жесте, но я видела, как дрожат ее губы. «Вы не можете так поступить со мной!» «Еще как можем!» С сухим смешком заверил Артен. Протянул одну руку Раулю, другую Даниэлю. Ситуация не располагала к веселью, но при виде этой картины мне почему-то захотелось смеяться. Как мило. Прямо как «отец с сыновьями на прогулке», завершил внутренний голос. «И немедленно выкинь эту мысль из головы. Немедленно, Оливия, если не хочешь лишиться этой самой головы». «Рауль!» Каролина внезапно простерла руки к королю в умоляющем жесте. «Ну, прошу тебя, смилуйся! Я уеду! Навсегда покину Рочер! Поселюсь где-нибудь в глуши, и ты никогда больше не услышишь обо мне! Только не делай этого!» «Прости, Каролина!» Рауль покачал головой. «Ты однажды уже обещала мне это!» «Но ты же любишь меня!» Каролина не выдержала и сорвалась на крик. «Ты не сможешь без меня!» «Я буду скучать по прежней тебе!» — заверил ее Рауль. — Но сейчас я поступаю правильно. — Артен! — Каролина перевела взгляд на мужчину, который стоял в центре. — Прошу. — Даже не начинай, моя дорогая, — обронил он. — Все твои слова — это ложь, и благодари Рауля за милосердие. Я на его месте давным-давно бы отправил тебя в вечную тьму небытия. — Вы сошли с ума! — Каролина раскраснелась от возмущения и топнула ногой. «Вы просто ненормальные! Все трое, я...» И внезапно замолчала. Это было очень странно. Она продолжала открывать рот. Я даже могла угадать отдельные слова, но при этом с ее губ не сорвалось ни звука. Я с тоской покосилась в сторону двери. Эх, ну почему Рауль оставил меня здесь? Я не хочу на это смотреть. Возможно, Каролина и заслужила подобное. Скорее, даже не так. Она точно заслужила наказание. Но я не желала присутствовать при этом. Что-то происходило в комнате. Пламя свечей одновременно затрепетало, зашипело, окунувшись в раскаленный воск. И тут же взметнулось вверх, многократно усиленное. При этом безжалостном ярком свете я вдруг отчетливо увидела тень Каролины. Она лежала за женщиной, странно изломанная и до ужаса материальная. Как будто кто-то небрежно кинул на пол черную ткань. Ее края едва заметно подрагивали, словно тень пыталась оторваться и взлететь. «Каролина Трей», — сухо произнес Артен, — «решением совета ты приговорена к лишению силы». Он говорил негромко, но каждое его слово словно камнем падало в тишину комнаты. Каролина упала на колени, простерла перед собой руки в умоляющем жесте, и меня замутило. Не выдержав, я отвернулась, прикрыла уши руками, но это было излишней предосторожностью. В комнате по-прежнему было тихо, пугающе тихо. Тихо, как в могильном склепе. Даже пламя свечей перестало трещать. «Вот и все». Внезапно раздалось негромкое. Я так и не поняла, кто это сказал. Артен, Дэниэль или Рауль. Раздался какой-то глухой звук, и я осмелилась бросить быстрый взгляд через плечо. По всей видимости, Каролина потеряла сознание. Она лежала на полу, и отблески пламени плясали на ее мокрых от слез щеках. «Я знал, что ты не откажешься помочь нам», — с улыбкой проговорил Рауль, дружески хлопнув Артена по плечу. «Я предлагал тебе сделать это еще много лет назад», — ответил тот. «Никогда не понимал твоих чувств к ней». «Ай, да ладно!» — поморщившись, вмешался в разговор Дэниэль. «Конечно, ты все прекрасно понимал. Рауль таким образом просто злил тебя. Кому же приятно видеть бывшую невесту в чужих объятиях?» «Значит, Фредерик сказал мне правду. Каролина и впрямь до Рауля встречалась с Артеном. Но интересная деталь. Когда Артен разговаривал с Эвотом, то сказал, что его невеста ушла к его же лучшему другу. Тогда выходит, что Рауль ему все-таки не сын. А с другой стороны, как еще он мог сказать? Если бы он сообщил, что невеста наставила ему рога собственным сыном, то связать концы с концами не составило бы никакого труда. Полагаю, при дворе прекрасно знают, с кем прежде встречалась Каролина и к кому она переметнулась. И словно подслушав мои мысли, в этот момент вся троица согласно уставилась на меня. «Ой, мамочки, как страшно-то! Да безумие захотелось превратиться в маленькую-маленькую мышку и забиться глубоко-глубоко под землю». «Добрый вечер, Оливия», — вежливо поздоровался Артен. «Добрый», — обреченно отозвалась я. «Красивый у тебя сейчас цвет ауры». Артен в восхищении прищелкнул языком. «А как пылает-то, аж глаза слепит». На этот раз я ничего не сказала, потому что просто не понимала, о чем это он. «Поразительно. Я отсутствовал всего чуть более недели». Артен покачал головой. «И, сдается, за это время произошло много всего интересного. Не так ли, Оливия?» «Да что он ко мне привязался? Пусть у своего сына спрашивает, что тут происходило в его отсутствии». «И сейчас мы все это обязательно обсудим». С ухмылкой людоеда заключил Артен.